что ему надо?» – недовольно спросил он. «Он говорит, дело срочное, и что это в ваших интересах». «Вот как? Ну что ж, давай», – великодушно сказал Гарулин. В трубке щелкнуло, и, не дожидаясь реплики абонента, он протянул. «Да?» – Аркадий Вадимович уточнил голос в трубке. «Ну я, кто это?» – спросил Гарулин с властной и нетерпеливой интонацией. «Вы хотите получить назад свои бумаги?» «Кажется, мы это уже обсуждали. Сейчас я не могу набрать такой суммы», – ледяным тоном ответил Гарулин. «Ничего, я-то подожду, но дело не в этом». Абонент замялся. «Так в чем же дело?» Воспользовавшись этой заминкой, с грубым высокомерием спросил Гарулин. «Вашими бумагами еще кое-кто интересуется», – осторожно подбирая слова, начал абонент. «Что?» – взбеленился Гарулин. «Ты мне угрожаешь?» «Не совсем так, Аркадий Вадимович. Вам лучше знать, для кого они могут представлять интерес», – невозмутимо парировал голос в трубке. «Но он или они поручили работу по их поиску крутому профессионалу, который ни перед чем не остановится, чтобы заполучить их. Он уже вплотную подобрался ко мне, и я боюсь, что не смогу сохранить их для вас». «Ну, а от меня-то вы что хотите?» – раздраженно прогнусавил Гарулин. «Я бы хотел, чтобы вы тормознули этого сыщика, вернее, сыщицу». «Баба?» – в полный голос удивился Гарулин. «Да? Представьте себе, эта баба дает фору многим мужикам». «Короче, кто она?» «Иванова Татьяна. Не слышали о такой?» «Нет». «Ну так вы ею займетесь?» – настаивал голос в трубке. «Давай адрес, я подумаю». Гарулин помассировал лоб и закончил. «А лучше оставь секретарю». Он переключил аппарат. «Рита, запиши реквизиты, а потом соедини меня с Александром Васильевичем», – приказал Гарулин и бросил трубку. Он тяжело вздохнул и, откинувшись на спинку кресла, уставился в потолок. Звонок не заставил себя долго ждать. «Аркадий Вадимович, Люкин на проводе», – отрапортовала услужливая и расторопная Рита. «Люк, это я. Понял, что ты. Опять что-то случилось», – недовольно пробубнил Люк. «Как тебе сказать? Нужны люди. Почистить кое-что надо», – произнес Гарулин, стараясь придать голосу ровную интонацию. «А бобер с малышом?» – кратко спросил Люк. «Он не любил много трепаться». «Они занимаются другой работой», – сообщил Гарулин. «Сколько человек?» – деловито поинтересовался Люк. «Ну, тебе виднее», – уважительно констатировал Аркадий. «Это зависит от объекта. Кто это?» «Так, одна сыщица», – небрежно бросил Гарулин. «Троих, я думаю, хватит», – прикинул Люк и вопросительно процедил. «У тебя все?» «Да». «Только это стоит недешево», – внушительно предупредил Люк. «Саша, о чем речь? Ты меня знаешь», – с наигранной обидой сказал Аркадий. «Да знаю, знаю. Ладно, отбой, у меня дела. Людей жди через час». В трубке раздались короткие гудки. Гарулин удовлетворенно хмыкнул и, потянувшись, встал с кресла. Когда я въехала во двор, сумерки совсем сгустились. Свет тусклых лампочек над подъездами едва-едва достигал уровня земли. Дождь стих и сыпал теперь, как сквозь мелкое решето. Тут через пелену дождя я разглядела темный силуэт иномарки, стоявший поодаль. У жильцов нашего дома таких машин не было. Неясное предчувствие опасности, появившееся у меня, когда я въезжала во двор, усилилось. «Это по твою душу, Татьяна Александровна. Думай, чем будешь встречать непрошенных гостей?» «Может, вызвать ментов?» Риторический вопрос. Нельзя сказать, что я при необходимости не пользовалась их услугами. С некоторыми представителями их племени у меня сложились совсем неплохие, я бы сказала, деловые отношения. Но в данном случае... Вдруг я ошибаюсь, и на этой иномарке кому-то приехали родственники или знакомые. Время-то еще не позднее. Давай-ка лучше экипируемся как следует, а там видно будет. Я высыпала содержимое рюкзачка на соседнее сиденье, снарядила магазин и, передернув затвор, загнала патрон в патронник. Щелкнув предохранителем, опустила пистолет в кобуру. Распределила по карманам харлейки баллончик с газом, наручники, удавку и иглу с сонным ядом. Просунула пальцы левой руки в отверстие кастета и, пошевелив ими, добилась того, чтобы он плотно лег в ладонь. Как говорил один мой знакомый, инструктор рукопашного боя, лучше перебдеть, чем недобдеть, имея в виду, конечно, не страх перед противником, а готовность к встрече с ним. Полуавтоматически производя все свои приготовления, краем глаза я наблюдала за подъездом и иномаркой, решив, наконец, что это не Форд, как я подумала вначале, а БМВ. Никакого подозрительного движения. Возвращавшиеся с работы жильцы складывали свои зонтики, отряхивали с них воду и торопливо, открывая двери, входили в дом. От работающей печки в салоне было тепло и уютно, но расслабляться было нельзя. Я выключила двигатель, сложила оставшиеся вещи в рюкзачок и оставила его на сиденье. Застегнув куртку и проверив, хорошо ли завязаны шнурки на кроссовках, я шагнула в дождь. В подъезде никого не было. На площадке первого этажа горел свет. Я напрягла слух. Ничего. Пройдя мимо лифта, я медленно начала подниматься по ступеням. На втором этаже тоже теплилась 40-ваттная лампочка. Остановившись, я снова прислушалась. На этот раз мне показалось, что выше кто-то есть. Кроме того, мои ноздри уловили запах недавно выкуренной сигареты. Значит, все-таки я не ошибаюсь, меня ждут.